Глава 9. Инструмент номер 9. Манипуляции. Обращение с реквизитом для создания определенного поведения. Манипуляция – это физическое воплощение наших намерений посредством использования тех или иных предметов реквизита. Все, что люди делают в своей жизни – причесываются, продолжая при этом разговаривать, моют посуду, приводят себя в порядок перед сном, сидят за столом в компании, готовят еду, одеваются, делают уборку и так далее. Все это примеры манипуляций. Манипуляции могут многое рассказать нам о персонаже. Представьте себе сцену кухонной ссоры, в которой ваш персонаж пытается справиться с растущим напряжением при помощи еды. Если вы достаете из морозилки 4-литровый контейнер мороженого, разрываете серебристый защитный слой и начинаете огромными ложками жадно забрасывать мороженое себе в рот прямо из контейнера, другой актер, актеры, равно как и зрители, сделает о вас определенные выводы. Или вообразите сеанс психотерапии, где вы, пациент, складываете сложные фигурки из бумажных салфеток Клинекс, даже не слыша слов, просто наблюдая за поведением персонажа, делающего оригами из гигиенических салфеток, а это, учитывая их тонкость, требует огромного навыка и предельной концентрации, зрители понимают, что этот персонаж суетлив, мелочен, дотошен, страдает навязчивыми состояниями и не способен к проявлению своих чувств. Слова могут лгать. Поведение всегда говорит правду. В разговоре мы часто говорим другому человеку то, что он, по нашему мнению, хочет услышать. Мы используем слова для того, чтобы скрыть наши подлинные переживания. Слова позволяют нам лгать или утаивать от других правду, которая может их ранить. Даже когда вы думаете, что говорите правду, нравится вам это или нет, ваше истинное отношение будет проявляться через ваше поведение. Это происходит потому, что большинство наших действий мы совершаем бессознательно. Какую бы значительную внутреннюю работу вы ни проделали, создавая образ вашего персонажа, ваши переживания практически никак не смогут проявиться внешне, если их выражать исключительно посредством диалога. Действие с предметами позволит вам добиться естественного поведения, а внутренняя работа будет определять, как вы будете с ними обращаться. Только актеры считают, что стоять напротив другого человека, пристально вглядываться в него и демонстрировать эмоции, значит адекватно изображать то, как это происходит в жизни. Реальность, тем не менее, такова, что когда люди сталкиваются со сверхдраматической ситуацией, они начинают что-то делать и часто совершают свои действия с истинным пылом. Когда ставки высоки, мы совершаем действия. Вспомните, как вы в первый раз оказались в квартире наедине с человеком, который вам очень нравился. Сексуальное напряжение было в тот момент на пределе. Что вы делали, чтобы успокоить нервы? Вы могли подойти к книжному шкафу этого человека и начать внимательно изучать его книжные собрания. Или же вы могли беспокойно таскать в рот одно за другим дрожжи из плошки, стоящей на кофейном столике. В попытках справиться с дискомфортом вы могли также крутить что-нибудь в руках, расхаживая взад-вперед по квартире. Привело ли это к тому, что вы что-то сломали? Или увидели то, чего не должны были видеть? Возможно. Борьба с нервным напряжением приводит к спонтанному поведению. Эти незапланированные моменты были бы невозможны без манипуляций. Или представьте себе сцену, где ваш персонаж в разгар ссоры с любимым человеком готовит салат к ужину. Вы можете прекратить готовить, встать со своего места и начать кричать на партнера, но намного эффективнее и реалистичнее было бы просто продолжать строгать и замешивать салат. Это позволяет другому персонажу, равно как и зрителям, понять, что вы на самом деле чувствуете, когда так яростно режете этот огурец, как будто он как-то связан с человеком, на которого вы сейчас злитесь. Вы можете беспощадно рвать листы салата, демонстрируя этому человеку, что может произойти, если он также по-хамски будет критиковать и унижать вас. Таким образом, даже такое невинное действие, как приготовление салата, становится угрозой. Эффективность манипуляций заключается в том, что они позволяют вам показать свой гнев, не повышая голос. Манипуляции также дают актеру дополнительную свободу маневра. Когда ставки высоки, то непрерывно смотреть в глаза другому человеку просто невозможно. Намного легче в кавычках лгать, когда вы помешиваете еду, крутите сигарету, разливаете выпивку или прилаживаете трубу к раковине. Все эти занятия дают вам полное право не смотреть человеку в глаза. Если же вы все-таки будете вынуждены это сделать, то сразу станет ясно, что вы обманываете этого человека, либо что вы чувствуете себя крайне неуютно. В следующий раз, когда вы окажетесь в действительно напряженной ситуации, просто посмотрите, насколько возрастет ваша физическая активность. Вы будете удивлены, как много действий вы совершаете, когда вы взволнованы или пребываете в расстроенных чувствах. Джим, один из моих учеников, решил с этим поспорить. Он настаивал, что в пылу любой жаркой ссоры люди просто стоят и кричат друг на друга. Он придерживался этой теории до тех пор, пока не поругался со своим отцом, которого не видел уже много лет. Они стояли на лужайке перед домом Джима, и «старая как мир игра, посмотри, что ты со мной сделал и как ты виноват передо мной» вылилась в ожесточенную перепалку. Когда страсти накалились, отец Джима стал рвать с лужайки одуванчики и швыряться ими. Джим увидел эту манипуляцию и улыбнулся, поскольку понял, что я была права. К несчастью, отец Джима принял эту улыбку на свой счет и решил, что сын смотрит на него свысока, что, разумеется, разозлило его еще больше. Лужайке был нанесен ущерб, но Джим осознал, когда мы напуганы, расстроены, взволнованы или злимся, мы всегда совершаем манипуляции. Манипуляции, выбираемые вами, воплощают неврозы вашего персонажа, его социальное положение, уровень его образования, его благосостояние и то, что он действительно чувствует по отношению к другому персонажу. Ваш выбор предметов и действий с ними должен соотноситься с жизнью вашего персонажа, с особенностями его психики, финансовым положением, работой, прошлым, сексуальными пристрастиями, местом жительства, временным периодом и так далее. Манипуляции персонажа, мало знакомого с хорошими манерами и оказавшегося в изысканном ресторане с возможным противником, могут выглядеть следующим образом. Вы можете обнаружить, что агрессивно обращаетесь с едой. Протыкаете листья салата вилкой, кромсаете мясо или набиваете полный рот, чтобы побороть в себе искушение сказать сидящему напротив человеку все, что вы о нем думаете. Вы можете ожесточенно протирать столовое серебро салфеткой, предварительно поплевав на него. Вы можете играть с едой, например, с шумом высосать из оливок начинку, а затем надеть пустые оливки на пальцы и устроить кукольный театр. Вы можете пить слишком много вина, прокидывая в себя бокал за бокалом и непрерывно подливая себе еще по мере того, как разговор становится все более неприятным для вас. Что бы вы ни выбрали, попытки скрыть свою ненависть за счет манипуляций дадут нам много информации о том, что вы чувствуете на самом деле и как вы справляетесь с этими чувствами. Манипуляции могут вызывать ощущение непредсказуемости. Давайте посмотрим на персонажа, условно назовем его негодяем, который пытается запугать свою жертву в одной из сцен фильма про гангстеров. Как правило, актеры в таких сценах повышают голос на другого человека или грубо хватают его за грудки. Если же вы используете манипулирование, то даже такое безобидное действие, как поедание печенья, будет угрожать другому персонажу ужасными, невыразимыми мучениями. Пережевывание печенья, купленного у какой-нибудь невинной девчушки, делает угрозы вашего персонажа более реальными, поскольку создается впечатление, будто пытать, калечить и убивать для него совершенно обычное дело, скучная рутина. Убить для него все равно, что съесть сахарную вафлю. Когда кто-то орет на вас или припирает вас к стенке, становится достаточно очевидно, что за этим последует. Манипуляции дают вам дополнительные возможности, позволяя обескуражить и смутить вашу жертву. Когда вы ведете себя подобным образом, то страшно даже предположить, чего от вас можно ожидать в следующий момент. Непредсказуемое поведение хищника – это именно то, что пугает больше всего. Манипуляции необходимы, поскольку зрение играет в нашей жизни большую роль, нежели слух. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Банальность? Да, но банальность, имеющая под собой серьезные основания. Даже выключив звук, мы должны иметь возможность понять, что происходит в этой сцене, глядя на ваше поведение. Манипуляции помогают вам решить сценическую задачу. Манипуляции — это не просто бесцельные действия с реквизитом. Вы должны осознавать свою сценическую задачу. Если она заставит тебя полюбить меня, то вы вряд ли достигнете желаемого, кидаясь в объект вашей страсти острыми предметами. Прекрасной иллюстрацией того, насколько важно учитывать жизненные обстоятельства персонажа, его характер и сценическую задачу, является самая первая сцена, которую сделал в моем классе Брэд Питт. Брэд тогда только что приехал в Голливуд, и учиться актерскому мастерству ему до этого еще не приходилось. Да, это было время, когда Брэд Питт был просто юношей, с большими амбициями и без гроша в кармане. Он начинал, как все, работая на 3 работах, чтобы прокормить себя и заплатить за обучение. Я поручила ему сцену из пьесы под названием «Награда». В этой сцене персонаж Брэда, Джет, устраивает пикник в помещении с девушкой, которую его общительный и харизматичный отец нанял, чтобы соблазнить Джеда. Джет не подозревает о том, что это его отец все подстроил. Отец Джеда считает, что поступает правильно. Джет патологически застенчив, с детства находился в тени своего отца и, предположительно, все еще девственник. Сценической задачей Брэда было «понравиться тебе». Его препятствиями стали сексуальное напряжение и отсутствие знаний о том, как играть в игру. В пьесе не было ни слова о том, что Джет наливает девушке вино, но Брэд принес в класс специально для этой сцены 2 высоких бокала и бутылку вина, разумеется, имитацию. Никогда не используйте настоящий алкоголь, когда вы играете. В начале сцены Брэд выходил из кухни с бутылкой и 2 стаканами в руках. И хотя диалог сводился к набору фраз, которыми люди обычно обмениваются при знакомстве, «я просто пытаюсь получше узнать тебя» и так далее, сцена включала в себя соблазнение и секс. Поедание продуктов, приготовленных для пикника, манипуляции, указанные в тексте пьесы, процесс поглощения пищи может быть очень сексуальным, а также появление в сцене вина и бокалов создали безмолвное сексуальное напряжение между Брэдом и его партнершей. Брэд выглядел очень похотливо, бессознательно прижимая бокалы к своей груди и сладострастно вращая их ножки. И хотя диалог представлял собой бессодержательную болтовню о жизни школьниц, манипуляции Брэда и его поведение ясно давали понять, что его мысли вовсе не о школе. Мы увидели, о чем Брэд в роли Джеда действительно думает по его поведению. По-настоящему страстно, стремясь к решению своей сценической задачи, Брэд не смотрел на себя со стороны и не оценивал то, что он делает. Он позволил себе вести себя так, как в жизни, без какого-то предварительного плана. Это позволило Брэду ощутить себя на месте персонажа, поскольку для него происходящее было очень реальным. Когда я спросила Брэда, ты сознательно прижимал бокалы к своей груди и крутил их ножки, как будто это соски? Он посмотрел на меня с искренним изумлением, и его лицо сделалось пунцовым. Очевидно, что нет. В той же сцене из награды есть прописанное в тексте указание, манипуляция, что Джет должен открыть банку маринованных огурцов и начать есть один из них так, чтобы девушка была вынуждена попросить его поделиться. Очень важно, чтобы он открыл банку и начал медленно поглощать огурец, иначе девушка не сможет перейти к своей реплике «Можно я откушу кусок твоего огурца?». Брэд дошел до момента с огурцами, но не смог открыть крышку. Как он ни старался, она никак не желала поддаваться. Но вместо того, чтобы сделать то, что на его месте сделало бы большинство актеров, остановить сцену, начать волноваться и выйти из роли, или изменить реплику, чтобы сгладить неожиданную заминку, он, ни слова не говоря, оставил свои попытки и передал банку с огурцами девушке, чтобы она могла попробовать свои силы. Она сделала некоторые усилия, и ей это удалось, что заставило зрителей засмеяться над тем, насколько слабосильным он неожиданно оказался. Брэд отважился повести себя спонтанно и выставить себя на посмешище, и тем самым создал очень яркий и интересный момент и добился подлинного взаимодействия с другим актером. Брэду знакомы преимущества использования манипуляций, и он продолжает исследовать их на протяжении всей своей карьеры. В фильме «11 друзей Оушена» он играет Расти Райана, мошенника, принимающего участие в ограблении одного из казино Лас-Вегаса. Лас-Вегас славится своей дешевой едой, которая предназначена для того, чтобы заманивать ничего не подозревающих любителей халявы в казино. Персонаж Брэда Расти – профессиональный игрок, а все азартные игроки заставляют человека отчаянно желать почувствовать свою силу. Удерживая в голове сверхзадачу Расти «всегда оставаться сильным», Брэд понял, что Расти должен стремиться обмануть систему и получить сколько угодно дешевой вкусной еды, не позволив себе при этом соблазниться перспективой возможного выигрыша в рулетку и блэкджек. Он сказал режиссеру Стивену Содербергу, что, по его мнению, его персонаж никогда не упустил бы возможность побаловать себя местной едой наподобие морского коктейля за 99 центов. Содерберг был целиком за. И благодаря манипуляциям Брэд превратил ничем не примечательного мошенника в необычного, причудливого и запоминающегося персонажа. Манипуляции позволяют проявляться странностям, уникальным особенностям и специфическому ни на что не похожему поведению.